друзья, родичи, гости от отделившихся, но дружественных нам семейств. Сегодня у нас необычный день испытаний. Впервые за всю памятную историю нашего народа для участия в нем допущен человек из чужого племени, не связанного с нами узами крови. Все вы знаете, что он сделал для рода Кфелонга и почему ему предоставлено такое исключительное право. К нему обращаюсь я со словами мудрости, взращенной нашим народом, а также к вам, братья, дабы напомнить о главном. Мы живем между собой в согласии много лет, среди опасностей и вражды чуждых нам существ. За эти годы познали мы и горечь поражений, и горе многих утрат, радость дружбы и сладость побед. Десятилетиями копилась мудрость. Постепенно мы поняли, что в нашем суровом мире не всякий мужчина может быть наделен высоким правом зачинателя нового рода, а лишь тот, кто способен обеспечить безопасность своим будущим детям и своим близким, наделить их пищей. Тот, чьи руки искусно трудятся и умело владеют оружием. Пусть же Отец деревьев просветит нас сегодня, в день своего полнолетия, достоин ли чужеземец дочери Кфелонга. Одобрительные крики пронеслись из конца в конец по всей площади. В них потонули редкие голоса недовольных. Народное собрание подтвердило свое согласие с решением старейшин. И сразу же двое оруженосцев в расшитых серебряным орнаментом кафтанах подошли к Роману и вежливо, но настойчиво увлекли его за собой. На краю города, у самой стены, стояло изолированное строение, обнесенное высокой оградой. «Здесь ты будешь ждать полуночи. Потом за тобой придут люди отца деревьев. Не выходи из дома, чужеземец. Никто не должен тебя видеть, пока не наступит полночь». Оруженосцы ушли. Роман остался один. Таинственный обряд испытания начался.